Младший лейтенант Халдыщенко. «Ты что-то светишься прям, Ви. Влюбилась, что ли?» Люська спрашивала и спрашивала без конца. Люся не могла допустить, чтобы какая-то, даже самая крохотная новость о моей жизни оставалась в тайне или, что хуже, будет рассказана ей не самой первой. Жадная до деталей, она любила слушать мои истории, подперев подбородок обеими руками, прерывая повествование неуместными вопросами типа: «Так я не поняла, вы сосались или нет? А он высокий, богатый, красивый? Зарабатывает нормально? А во что ты была одета? И сколько сексов у вас уже было?» Я то и дело чувствовала, что когда ответ был неэффектный: «Нет, мы не сосались, среднего роста, он не работает, учится пока», у Люси будто внутри отлегало. Какие-то недобрые чувства виделись мне за ее тщательным выспрашиванием, а интерес казался деланным от и до. Не сообщить ей новость первой я имела неосторожность лишь однажды, когда отец отдал мне свой дряхлый форт, ремонт которого впоследствии здорово истощил мои стипендиальные накопления. На нем я, счастливая, повезла кататься нашу компанию общажных ребят, и компания эта была настолько многочисленной и несовместима с габаритами машины, что та бедная просела задом почти до земли и едва ли им не шкрябала. Так мы и колесили по району, орали «Земфиру» и «Джо Дивижн», высовывались в окна, особо бесстрашные, даже залезли на крышу. Веселье, не засвидетельствованное в Инстаграм, никакое не веселье, это известный факт. Так подумали многие участники автомобильной феерии, на чьи радостные сторис Люська моментально отреагировала. За считанные секунды она сбежала с важного свидания, после чего истерично распекала меня при всех за то, что дерзнула ей ничего не сообщить. «Почему? Как ты могла?» — повторяла она сломанным магнитофоном, а я мямлила что-то невразумительное, бессмысленное. Ответ был прост. Не сказала, потому что не хотела своим успехом ее, ну да, огорчить. Сама не замечая того, я стала заискивающей, робкой, обесценивающей все хорошее, происходящее со мной. Ни один вопрос, адресованный ей, не обходился без суетливых оправданий. Я боялась ее подколок, боялась разозлить ее лишним уточнением, боялась ее зубоскальства. Фрейлина, прислужница, придаток, скрытый огромной тенью в нашей дружбе, я чувствовала себя именно так. Мое существование по сравнению с ее казалось вынужденным, серым, блеклым, лишенным яркости и смысла. С момента нашего воссоединения прошло больше полугода, но мне было все так же неловко находиться с ней наедине. Наша и без того хлипкая, как бумага для самокруток, связь истончилась. Это едва ли можно было назвать отношениями. Нет, скорее, бессодержательное, словно выдохшаяся газировка общения. Нам часто было не о чем говорить. То есть говорить-то на самом деле было много о чем, но никто не решался. Боялись разрушить держащиеся на соплях перемирия. Мне было отчетливо видно, что за Люсиным пересказом институтских сплетен и праздной болтовней прятались главные смыслы. Просто она перестала видеть во мне конфидентку, и я платила ей взаимностью. Мы подсознательно избегали встреч тет-а-тет, все время разбавляя нас кем-то еще, будто чужое общество не давало разговорам выйти на тонкий лед. В компании других тем временем все становилось совершенно иначе. С присоединением к нашему тандему другого человека Люся заметно веселела, бодрела. Она упоминала о фильмах и книгах, никогда не упоминаемых наедине. На вечеринках то и дело рассказывала истории, которые я слышала впервые, или делилась мнением по разным вопросам, жарко, экспрессивно. Короче говоря, так, что сразу был заметен Люсин к ним интерес, от чего-то демонстрируемый при всех, но не при мне. «Какие планы на майские?» — спрашивала я, а Люся в ответ лишь пожимала плечами и отвечала своей любимой фразой: «Ой, не знаю, не хочу коммититься». Стоит ли говорить, что, когда вопрос задавался кем угодно, кроме меня, она отрицала любое наличие планов и с готовностью пожарного срывалась в любые далекие дали. В наших новых, мутировавших после ссоры отношениях, Люсино мнение стало иметь для меня особый, космический характер. Обсессия ее личностью росла обратно пропорционально скукоживающейся уверенности в себе. Желание все о ней знать и не упускать ее из виду билось о страх услышать очередное подтверждение любого ее маломальского успеха. Рядовая пятерка, красивое селфи, вовремя произнесенная шутка и даже смешное, снискавший овацию эмодзи телеграмный стикер вызывали во мне страшную зависть и недовольство собой. Мне казалось, что я постоянно проигрываю ей в каком-то соревновании, очевидно, мною же и выдуманном. Я продолжала держаться за свои обиды, а они, кирпич к кирпичу, выстраивались в огромную глухую стену недоверия. Потому в то время любая мелочь имела для меня гигантское значение и выбивала из колеи. Мне без конца хотелось угадать ее настроение. Почему одна сложно отвечает мне, а в общих чатах строчит простыни текста? Почему над Настиной картинкой она посмеялась вот так 20 смайлов, а над моей вот так 2 смайла? Почему длинно, но подозрительно быстро ответила на вопрос «как дела?» Явно переслала мне сообщение, написанное для кого-то другого. Помню, как-то раз на изжуре наш декан объявлял оценки за курсовые, объявлял по алфавиту «от А до Я». На Люське он почему-то остановился, спросив «а кто у нас тут Лаврецкая?» «Я», — ответила Люся дрожащим голосом, явно предвкушая публичную порку за сорванный дедлайн. «Хорошая фамилия для большого журналистского будущего», — сказал декан и продолжил зачитывать оценки. Люська зарделась. Она всю жизнь мечтала о славе и величии, или хотя бы просто о признании, и, в отличие от меня, ни от кого этого не скрывала. Я, кажется, тогда даже позеленела от зависти. В тот момент у меня не было ни малейшего сомнения в том, что большая будущность в журналистике определяется именно звучной фамилией и ничем другим. Однажды мне надоело. Я решила вопрос по-взрослому, то есть отключив ее появление в своих соцсетях. Удалила из упоминаний ленты на Фейсбуке, прошла сложнейший инстаграмный квест «Больше не показывать контент от этого пользователя» и сделала так, что вечно мерцающее окошечко Люсиных сторис для меня погасло. Иногда она набрасывалась на меня с расспросами «Ты что, не смотрела мой эфир? А почему ты не лайкнула мой последний пост?» На что я равнодушно пожимала плечами и говорила «Мне не нравится инстик, там неинтересно». Врала, разумеется. Решение, задуманное с целью экономии эмоциональных ресурсов, в итоге не возымело никакого эффекта. Я продолжала ежедневно заходить на ее страничку, боясь оставить след в виде нечаянного лайка. Короче, делала все то, что делают девчонки, когда сталкерят парней. Дихотомия проявлялась и в том, что любые обновления в ее жизни навевали на меня тоску, а их отсутствие — тревогу. Все время казалось, что она занимается чем-то ужасно интересным и важным, но не рассказывает об этом мне. Когда в общий чат нашей комнаты Люся бросала что-то вроде «Сегодня не ждите, буду поздно», меня раздирало от любопытства. Почему? С кем она? Что делает? Я всегда с трепетом открывала ее сообщения, ожидая от них какого-то убийственного содержимого. И едва завидев ее аватарку на экране, рвалась читать, как не рвалась в переписке с очередным кавалером. Наши беседы, надо сказать, с обеих сторон, нередко выглядели так. «Привет. Пойдем сегодня, поделаем такое-то. Не могу, я занята. Чем? Кое-чем. Неважно». И каждый божий день я вела таблицу сравнений. В одной графе «я», в другой «она». Любое ее достижение, бившее прямиком в мой невроз, немедленно туда заносилось. Вот я с невнятной водянистой внешностью, не вызывающая у прохожего ни малейшего внимания, напряжения взгляда или оборота вслед. Вот она, даже с грязной головой, способная влюбить в себя весь трамвай. Вот я и мои осторожные, скучные пятерочные эссе, написанные по хорошему шаблону, увешанные цитатами, с выведенной в финале моралью и геометрической композицией, в которой, как и учили, словам тесно, а мыслям просторно. Вот она и ее бунтарские, амбициозные, невыверенные, щербатые, с заделом на гениальность, сданные сильно позже дедлайна. Люсины шутки тонули в залпах смеха, мои часто встречали деликатным покашливанием. Люся всегда все доводила до конца, через силу и ложась трупом, чем очень гордилась. Я постоянно начинала что-то новое и бросала, пасуя при малейшей трудности. Когда Люся влетала в вагон метро, оказавшийся пустым в час пик, не по воле чуда, а по воле уснувшего там вонючего бомжа, она, не стесняясь, вставала и уходила в соседний. А я стеснялась и оставалась на месте, своим сиденьем показывая остальным пассажирам, мол, так и задумано. Люся моментально становилась своей в любой, даже самой снобской компании, мастерски мимикрируя. Даже случайно впечатавшись во входную дверь, обманутая кристальной прозрачностью стекла, она умела выйти из ситуации блистательно, сиронизировав над собой и тут же переведя разговор в другое русло. Я же все время отмалчивалась в ее тени и отвечала односложно, только когда обращались с вопросом непосредственно ко мне. Люся приходила в гости с большим опозданием, когда веселье уже хорошенько разошлось, и все равно умудрялась занять самое козырное место, подсаживаясь к самым интересным, красивым и ярким. Я всегда приезжала к оговоренному часу и оттого отбывала наказание начала вечеринки из чувства долга и эмпатии к виновнику торжества. Люся тратила деньги, будто каждый раз последний, не помнила день стипендии, никогда не унижалась до клянчения у родителей скромных 3000. Маленькие шабашки сами просились ей в руки. Я не позволяла себе лишнего, откладывала на черный день, как всю жизнь делал отец, и все равно едва сводила концы с концами. У Люси была 1000 подруг и подружек, друзей и дружков, приятелей и товарок, хахалей и ёбарей. У меня, кроме нее, никого. Люся знала все: светские и общажные сплетни, по какому фильму важно иметь мнение прямо сейчас, грехи и уязвимости преподавателей, сколько муки класть в бешамель, чем чистить кроссовки, кто с кем спит и насколько это серьезно. На ее месте я бы завела какой-нибудь анонимный твиттер, став факультетской версией Gossip Girl. Но я ничего не знала, и на ее месте я не была. Мое место было далеко-далеко, где-то в арьергарде. Я долго удивлялась тому, что в нашем новом, подсевшем на психотерапию мире, где только ленивый не пошел учиться отстаивать границы, уважать чувства других и прорабатывать детские травмы, а по большей части к месту и не к месту выдавать словесный понос из этих терминов, есть терапия семейная, а дружеской нет. Почему только парочки, переживающие кризис, измены и непонимание, имеют право на легитимную очную ставку с модератором, не дающим сторонам подраться? Ответов у меня не было. Сил честно все обсудить — тоже. Я просто продолжала носить невыговоренное в себе. Каждый день своей полупреступной связи с Антоном меня рвало на части. Так хотелось все ей рассказать. И вместе с тем, от страха, что осудит за измену Вадику и связь с несвободным человеком. Люся любила повторять правило 3 «Ж». Не связывайся с жирным, жадным, женатым. Вообще-то в оригинале звучит «с жестоким, жадным, женатым», но новая этика и бодипозитив — это совсем не про Люсю. К тому же хранить тайну было неудобно. Одна маленькая ложь цеплялась за другую. Я без конца путалась в показаниях и чувствовала себя примерно так же, как человек в туалетной кабинке без замка. Тогда я подумала, что для сближения нам жизненно необходимо какое-то времяпрепровождение, имеющее особый для нас обеих смысл. Я долго перебирала наши и ничьи больше истории. Вот Люська, накрасившись как привокзальная блядь, так что мама родная не узнает, а подслеповатый препод экономической теории Вартана Игоревича подавно — идет сдавать вместо меня зачет. Вот я диктую ей билет по античке в наушник. Вот она прячется в кустах на моем ночном свидании вслепую, какой-то форум ВКонтакте, на которое страшно идти, но, учитывая, что Люська в кустах, вполне ничего. Вот теплым маем мы лезем через забор Таврического сада, и Люська прокалывает себе ногу об штырь, а потом, хромая, проходит по Петербургу 37000 шагов и правомерно вспоминает о травме лишь перед сессией. Вот мы на перегонке, извиняясь, несем взятку 1500 физруку, а он кивает на коридорные гардины и говорит: «Простерните это, тогда поставлю». Вот Люся выбрасывает распечатанные на листах А4 шпоры, которые поленилась разрезать, а они, зараза, встали комом в горле мусоропровода. Вот мы едим один на двоих фишролл. Тысячи, миллионы моментов, отчетливо свидетельствующих, это во что бы то ни стало надо спасти. Короче, я предложила ей погадать. Мистическое и таинственное Люся страшно любила. Я это знала, на то и был расчет. Я подготовилась и даже составила список гадальных вариаций в заметке, структурированной буллитами, со всей скрупулезностью посредственной троечницы. Список Люся моментально отвергла, я так и думала. И всю систему гаданий в итоге выстроила сама, как многоступенчатый ритуальный обряд. Начиналось с простого: интерпретации теней от жженной бумаги и капель воска в миске с молоком. У меня получились какие-то уродливые кляксы, в которые Люся, как подобает хорошему филологу, вчитывала разнообразные фигуры от самосвала до жирафа. Сверялась с толкованием и вскрикивала: «Смотри, это же благие вести!» А потом добавляла что-то в духе: «Ой, или новое хроническое заболевание». Люся ловко прилаживала реалии умозрительные реалиям самделишным. Кот, суливший финансовую нагрузку, превращался в нашу с Вадиком будущую ипотеку, а кочерга, значившая серьезные перемены в жизни, в мою незамедлительную беременность. Было несколько обидно, что Люся прорицала в основном про мое личное, но никогда не профессиональное или, прости господи, творческое. Но грустила я не только поэтому. Рассказываемое Люсей будущее, хоть было зыбким и далеким, но, очевидно, имело куда больше шансов на развитие, чем мое сомнительное настоящее в чайке. Свое восковое пятно Люся истолковала как фламинго. Я пригляделась. Для меня фигура была похожа на кусок дерьма. Это нас с ней, умевшей разглядеть в ошметках воска важный иероглиф судьбы, кардинально разнило. В какой-то момент Люська все-таки засомневалась: то ли фламинго, то ли елка. Я загуглила трактование обоих. Фламинго сулила встречу обаятельного, красивого, но застенчивого человека. Елка — долги. Тогда я просто сказала: надо определяться. И Люся выбрала фламинго. Ясное дело, его. Традиционный валенок, что кидают через забор, мы за неимением оного модифицировали сланцами, однако не преуспели. На беду именно в ту ночь на КПП дежурил самый противный из охранников. Мой сланец на голову себе и словивший. За этим последовали обещания впиздячить хулиганью и наше стремительное бегство. В ту ночь было много других глупостей, и невесть, откуда взявшиеся карты Таро и приворот путем написания имени на сигарете, чтобы наверняка отработано было сразу несколько вариантов. Колин Фёрд сменялся Александром Петровым, Пит Дуэрти Евгением Цыгановым, Тимоти Шаламе Брэдли Купером. Последний не мой, Люськин краш. Я ее даже отговаривала по-дружески, напирая на то, что Купер, если верить сплетням, уже занят, и призывала не тратить попытку на бесперспективный вариант. Люся не слушала. Она, в отличие от меня, была оптимисткой. Суеверная мракобесие достигла апогея в 3 утра, когда Люся, войдя в языческий раж, предложила закрепить эффект проделанных процедур старославянским обычаем — пойти в поле в сорочке на голое тело и обнять березу. Я не сомневалась, что старославянский обычай родился в ее голове минуту назад и был продиктован привычной тягой совершить выходку. Но спорить не стала. Никаких сорочек у нас, ясное дело, не было. Поэтому мы обошлись малым, белыми футболками с надписью «Кубань – золотая житница России», которые нам выдали в первый день заезда. При их закупке экономная директриса, по всей видимости, руководствовалась принципом «на вырост», поэтому всем достались размеры XXXXL. Берез у нас в округе тоже не было. В жидколиственном тщедушном лесочке за территорией лагеря они перемежались ясенем. Люся настаивала на том, что путь мы должны проделать с пустыми руками, неотягощенными атрибутами современного мира. В ее понимании, так наша связь с природой и Вселенной устанавливалась в максимально чистом виде, без помех. Идея, по моему разумению, не выдерживала критики, но в тот момент мне слишком сильно хотелось снова ее полюбить, и я согласилась. С планом полюбить Люсю возникли сложности еще на стадии тайного ухода из лагеря. Тонкая Люська без труда сиганула в микроскопическую заборную щель, даже не догадываясь о более солидной нашей с Антоном. Дабы не выдавать секретный спот, который мне от чего-то казалось важным оберегать, я решила полезть через забор, юркнуть в дыру так же ловко мне не дали бы мои объемы. Я унизительно нелепо карабкалась, балансировала на верхней части, боялась спрыгнуть, ощущая себя огромным куском желе. Без очков, оставленных в лагере, я почти не видела земли. Она расплывалась подо мной темным пятном. «Может, через ворота по-быренькому лучше?» — без конца спрашивала Люся, оскорбительно во мне сомневаясь. Я разозлилась и с мыслью «Да пошла ты!» прыгнула, зажмурив глаза. Ладно. Люська шла сильно впереди, подгоняя. Белизна ее майки была для меня единственным опознавательным знаком во тьме. Тогда-то ко мне и пришла простая, как 3 рубля, идея. Просто ей проиграть. Без гордости, беспомощной капитуляции и поддавков, а по-настоящему проиграть за неимением козырей. Сказать себе: «Да, у меня нет и не будет таких ног. Да, я не могу говорить и 5 секунд, чтобы меня не перебили». А когда Люся открывает рот, повисает тишина. «Да, она разрешает себе за день выкладывать 300 сториков, где говорящую голову дублирует текст, и писать в конце каждого поста: «А вы как думаете, согласны?» Да, она не стесняется повторить мою шутку чуть громче, чтобы все засмеялись. И списывать я, как она, не умею, хотя и говорю, что не списываю, потому что уважаю себя. И экзамен на чужих шпаргалках никогда с похмелья мне не сдать, потому что не умею я заменить знание обаянием. Как говорил Виктор Степанович Черномырдин, в харизме надо родиться. Это было так просто, удивительно просто, что я даже остановилась посреди тропы. Боже, что за август! Жаркий, совсем оголтелый. В таком бы остаться навсегда. И ночь эта была действительно особенная, с тем хрупким волшебством, которое ощущаешь не разумом, а сердцем. Мы обнимали деревья и друг друга, смеялись, лежали на траве, пока нас не забрали менты. Как-то все это быстро случилось, по канону. Их было 2, плохой и хороший. Представились и предъявили незаконное проникновение на охраняемый объект. «Какой объект? Это же лес, он всехний!» — не согласилась Люся. «У нас тут вам не коммунистический Китай, это частная территория», — ответил ей хороший, кругловатый коп. «В смысле частная?» — уточнила я. «Коромысли. Дом, видите?» Подключился злой и ткнул пальцем в 3-этажное архитектурное чудовище, обнесенное сайдинговым забором. «Это прилегающая территория». «Дядь, ну мы ж не знали. Вы бы тут табличек хоть поставили», — законючила Люся. «Я вам не дядь, а младший лейтенант Халдыщенко. Вещества принимали?» «Нет, конечно. Не наркоманки мы. Гадать ходили», — Люська заныла. «Значит, проститутки», — объявил мент, — наверное, не видевший для экстравагантно одетых девушек иной судьбы. «Господи, да никакие мы не проститутки! Мы тут вообще-то...» Я тихо, но ощутимо пнула Люську по ноге. Еще не хватало, чтобы она упоминала чайку и вожатскую работу. «Да мы просто отдыхаем». «Курортницы, значит», — вмешался добрый коп. Мы синхронно закивали. «А живете где?» — не отставал злой. «Там». Хором ответили мы с Люсей, показав противоположные стороны, чем и поставили на освобождение жирный крест. Слушаясь нормативно-правового акта за номером чего-то там, так я впервые в жизни прокатилась в полицейской машине. На самом деле никакой романтики в этой поездке не было. Всю дорогу менты не хотели признавать в нас добропорядочных гражданок, отчего мне делалось грустно и страшно. Я представляла, как, если все вскроется, нас с позором будут отчитывать на линейке, как в знак нашего увольнения опустят флаг чайки, как вместо положенных оставшихся 12 дней я проведу с Антоном всего 1 вечер, потратив его на сборы и торопливое прощание. 12 дней. Несправедливо. Страшно мало. К счастью, нашим спасением занялась Люся. Она хихикала, симулировала интерес к полицейским будням, просила рассказать историю погонь, интересовалась, настоящий ли пистолет. Плохой коп таял, как рафинад в кипятке, хороший покрывался красными пятнами. Я не знаю, сколько мы ехали, по моим ощущениям, бесконечно долго. От Люськиного щебетания, помноженного на глупое гы-гыканье Халдыщенко, раскалывалась голова, а от страха разочаровать своей выходкой родителей, бабушку, деканат, лагерное начальство, пульс шарашил как ненормальный. Но переживала я зря. Поездка в отделение оказалась игрушечной, чтобы нас проучить. Это мне стало понятно, когда стражи порядка проводили нас в свой кабинет, якобы для составления протокола. Налили чай в кружки, покрытые изнутри неотмываемым коричневым налетом, кинули 3 сахара, пакетик майского, сунули ложку и налили кипятку щедро с холмиком. Верещавшие от такой подачи в обычной жизни, мы охотно приложились к напиткам. Чай был приторный и оттого жутко противный. Истинная причина нашего экспресс-освобождения стала ясна мне чуть позже, когда на выходе Халдыщенко, утратив свои полицейские свойства и обретя человеческие, помявшись, всучил Люсе визитку с номером телефона и надеждой на скорую встречу. На визитке Халдыщенко были не только его должность, ФИО и телефон с почтой, но и QR-код, ведущий на его халдыщенковский сайт. Халдыщенко, хотя и проявлял себя прогрессивным и технологично ориентированным ментом, увы, не снискал в Люсе искренних чувств. Она прошипела мне на ухо, что хочет скорее сбежать из мусарни, а я, не успев даже вслух удивиться тому, откуда ей знаком такой лексикон, пошла за ней. В районе 5 мы уже стояли на набережной, переливались на асфальте островки блевотины, парочка грязных хиппи с последних сил боролась с хмельным сном и усталостью, теребя гитарные струны. «Ты что, правда пойдешь с ним на свидание?» — спросила я Люсю. Вместо ответа она начала насвистывать «Младший лейтенант, мальчик молодой», после чего визитка Халдыщенко нашла приют в первой же урне. Люся подошла к хиппи, попросила 2 сиги и прикурить. Она не любила, когда ей прикуривают, но сейчас из брезгливости согласилась. Ловя язык пламени сигаретой, Люська наклонилась низко-низко, открывая хиппи-бомжатнику волнительные виды своего выреза. От своей зажгла мою. И было в этой стыковке сигарет что-то такое. Честное слово, было. Люся затягивалась и выпускала дым колечками. Колечки кружились вокруг ее волос, облитых первым утренним светом. Ее любимый фокус, которому я так и не смогла от нее научиться. Спустя 2 затяжки она, наконец, сказала. «Блин, ну вот не зря же селедка снилась!» Да, я и понятия не имела, что творилось у нее в голове.